Глава 63. Музыка снова стихла, но Адриан не отпускал меня из своих рук. Мы оба смотрели на женщину напротив. — Какого хера ты несешь? — выплюнул Адриан. — Мне прислали сообщение. — Кто? — спросила я. — Что? — Игра. Я не видела полностью ее лица, но мне было сложно не понять, что она напугана. Это выглядело более чем странно. Я помню, как эта женщина пристрелила того мужика, Дрю, глядя ему в глаза, ничего при этом не боясь. Где-то сбоку нарисовался Дэвил. Я почувствовала прикосновение его пиджака к коже своей руки. «Какого вы тут собрание устроили?» Он усмехнулся, Лика перевела на него взгляд и протянула ему телефон. «И что это?» «Мне было велено передать это тебе». Мы все наблюдали за Дэвилом. Он хмуро оглядел нас каждого, затем опустил взгляд на экран мобильного. Выражение его глаз поменялось лишь на долю секунды, затем он снова оглядел каждого из нас. «Что там?» — тихо спросила я. Дэвил взглянул на меня, и его глаза не выражали ничего, кроме ужаса, растерянности и в какой-то степени непонимания. Затем он перевел взгляд на Адриана. «Уведи ее!» — это все, что он произнес. «Какого нахуй черта?» Вестарда вспылил и вырвал у Дэвила из рук мобильник. Мы с Анжеликой смотрели на них поочередно, затем друг на друга, и вообще ничегошеньки не понимали. В зверинце трое негритят забрались в клетку льва. Растерзан насмерть третий брат, и братьев стало два. Что за херня? Адриан вернул Анжелике телефон и смерил ее своим обычным требовательным взглядом. «Я понятия не имею, что это значит. Но что-то должно. Мне это не нравится. Нужно уходить. Почему мы вообще все здесь оказались?» Дэвил молча размышлял о чем-то, затем заговорил. «Затем, что кто-то хотел, чтобы мы все тут оказались». «Что значит это ебаное сообщение, Дэв? Почему Меднекс передали его тебе?» «Это 10 негритят», — добавила я. «Считалочка такая». «Я, блядь, знаю, что это такое». Я вздрогнула, когда Вестарда развернулся ко мне и повысил голос. Он был на взводе, и я, может быть, где-то глубоко в душе понимала это, но не до конца, поэтому просто быстро отцепила его руку от своей талии. Он не стал возражать. «Нам нужно выйти отсюда, но не всем сразу». «Почему?» «Потому что кто-то умрет сегодня». Дэвил перевел на меня взгляд, и по всему моему телу пробежал холодок. Меня снова затрясло изнутри, и, должно быть, снаружи тоже, потому что Адриан нашел мою руку и крепко сжал ее в своей. Музыки я почти уже не слышала, и чужих разговоров тоже. Все в голове перемешалось, и я почти подпрыгнула от неожиданности, когда сзади подкрался кто-то. Я выдохнула, когда узнала в человеке официанта. «Извините, кто из девушек здесь Анжелика?» Мы немного расступились, и она вышла вперед к официанту. «Это я. Что-то не так?» «Это просили передать вам». Молодой человек достал из-за спины пару белых роз и протянул женщине. И я почти ахнула или даже сделала это. Если глаза Анжелики выражали некий страх секунду назад, то сейчас это был ужас. Она было потянулась, чтобы взять розы, но выронила их, как только пальцы коснулись стеблей. О да, это был ужас на ее лице. Даже меня затрясло еще сильнее. Глаза Дэвила бегали стороны в сторону по всему залу, в сумасшедшем поиске чего-либо или кого-либо, скорее всего, а затем он что-то закричал и, дернув меня за руку, повалил на пол. Все, что я услышала в это время — выстрел, женские крики и свое собственное имя. Я заткнула уши руками, будучи придавленной к полу, ощущала дикую дрожь всего своего тела. В зале все еще слышались женские крики и цоканье каблуков по мраморному полу. Кто-то поднимал меня за руки. Я зацепила взглядом то, что лежало почти рядом со мной, и вскрикнула. Это было тело. Тело Анжелики. Она лежала лицом в пол, и из ее головы сочилась ярко-красная кровь, в полумраке кажущаяся бордовой. Я знала, что это не так. Свежая кровь была красной. Я видела это на теле собственной подруги. «Где Адриан?» Я озиралась по сторонам, пока Дэвил выталкивал меня вслед за всеми из помещения. «Ты видишь его?» Я продолжала смотреть по сторонам в панике, упираясь ногами в пол. Дэвил ничего не говорил, просто проталкивал вперед, через толпу. Мои ноги путались между собой, но это не помешало мне резко развернуться и, что есть силы, двинуть Дэвила в грудь. «Я не уйду отсюда без Вестарда». Он ошарашенно глядел на меня, и я снова двинула его. Он чуть пошатнулся, но ничего не сделал. Я приняла это как приглашение вернуться обратно, поэтому уверенно шагнула вперед, пытаясь его обойти, но он перекрыл мне дорогу. Я замахнулась на него, тот сразу перехватил мою руку, и я тут же воспользовалась второй. Но получилось то же самое, я отчаянно взвыла. «Какого хера вы делаете? Я обернулась на знакомый голос, и что-то внутри меня рухнуло. В хорошем смысле, словно сотни кирпичей упало. «Спасибо, Боже!» Я выдохнула. Дэвил отпустил мои руки, и они свободно упали. Я сделала два шага навстречу Адриану и немного пошатнулась. Он обхватил меня руками. Я тяжело дышала, сжимая края его пиджака. Он гладил мою спину и волосы. Меня до сих пор трясло от страха. «Забери ее, я осмотрюсь. Возможно, придется встретиться с полицией». Я обернулась к Дэвилу. Он был серьезен настолько, что это можно было занести в Книгу рекордов Гиннесса. Да, мы не были знакомы достаточно долго, но я никогда не видела такой тени на его лице. Я сильнее вжалась в тело Адриана и обвела руки вокруг его талии, насколько их хватило. Он был теплым и казался безопасным прямо сейчас. «Внизу чисто», — сказал Адриан. Я невольно взглянула на лежащую в луже крови Анжелику, и мне вдруг стало стыдно за то, что я не любила ее. Синдром покойника. Живой — всем на тебя плевать, и стоит тебе умереть, как все тут же сразу начинают тебя любить и вспоминать. — Почему ее убили? — тихо спросила я. — Она помогала мне, — сказал Адриан мне в макушку. — Они играют с нами. Это считалочка про негритят. В Мэднек знали, что мы придем сюда, — сказал Дэвил. — Почему трое? Адриан отпустил меня и, заглянув мне в глаза, стянул с меня маску. — Ты имеешь в виду негритят? — Да, если они знали, что мы будем здесь, но нас было четверо, не трое. Мы оба посмотрели на Дэвила, он понимал, о чем я говорю. Наши глаза встретились. — Значит, кто-то из нас вне игры, — добавил он. — Уезжайте отсюда, я что-нибудь выясню. Его взгляд стал отстраненным, и он перестал обращать на нас вообще какое-либо внимание, расхаживая по залу. И даже когда Адриан выводил меня, я не сводила взгляда с Дэвила. Может, на самом деле он знает больше, чем говорит, или знает больше, чем на самом деле думает?